для чего и исполняли с усердием насылаемые к ним на заводы указы. В ряде повстанческих документов 1774 года воззвание Грязнова 8 января, пугачевских манифестов 12 июня, 28 и 31 июля требования идеологии повстанцев выглядят весьма радикально. Речь в них идет об освобождении крестьянства всей трудовой России, прежде всего от иго работы, крепостного рабства, что будет исполнением Божьего предначертания, торжеством справедливости. Манифест 31 июля 1774 года наиболее полно и решительно выражает требования угнетенных. Пугачев в нем провозглашал во всенародное известие. «Жалуем сим именным указом, с монашим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне, и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей, владением землями, лесными и сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без оброку, и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев-дворян и градских мздоимцев, судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощениев. Повелеваем сим нашим именным указом, кое прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, он их противников нашей власти и возмутителей империи, и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами крестьянами, по истреблении которых противников и злодеев и дворян всякое может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, кое до века продолжаться будет». Этот пугачевский манифест, несомненно, самый радикальный из всех, говорит об освобождении всех категорий крестьян от крепостного права, неправедного суда, подушной подати, рекрутской повинности. Народ должен был получить землю и свое распоряжение. Всех простых людей полагалось верстать в казаки, дворян же истреблять как злодеев, возмутителей, разорителей крестьян. По мысли Пугачева и других предводителей крестьянской войны, последняя должна была привести к образованию своего рода казацкого государства, христианской казацкой республики по Карлу Марксу, с порядками, аналогичными тем, которые существовали до их нарушения властями в войске Яицком, войске Донском, войске Запорожском и других казачьих областях. Его будущие жители, все казаки, получали волю, землю и прочие благо. Во главе будет свой народный император, что-то вроде всероссийского войскового атамана. Он и его помощники, которые, как можно полагать, сменят екатерининских бояр, будут делать все по справедливости, правде, и простой народ получит из их рук все желаемое, заветное. В манифесте 31 июля, который излагает своего рода программу крестьянской войны, не все, конечно, гладко и продумано, не говоря уже об утопичности и наивности главного замысла создания своего мужицкого или казацкого государства во главе с Пугачевым императором. В нем немало наивности и бьющих в глаза противоречий, касающихся организации жизни в будущем идеальном государстве. Жители его по манифесту не будут вносить подати, исполнять рекрутскую повинность, а ведь без пополнения казны и набора в армию государство существовать не может. Вероятно, и здесь, как и в другом, Пугачев мыслил организовать все по-казацки. Не будет где ненавистного регулярства, солдатских наборов, а военную службу все будут исполнять охотою, как казаки, в форме общего воинского ополчения. Так как будто понять нелегко, но можно. С податью уже хуже. Прокламируя ее отмену, авторы манифеста, сам Пугачев, понимали, конечно, что без казны не проживешь. Сама жизнь, практика крестьянской войны говорили об этом. Пугачевскую казну к Шигаеву стекали со всех сторон конфискованные деньги, ценности, которые распределялись виде жалования, наград среди повстанцев –